Глава 17. День первый. Подъем. Правая рука дернулась, левый глаз приоткрылся. Доброе утро. Итак, сегодня у меня маленькое новоселье, пробубнила Катя, свешивая ноги с кровати. Будильник прозвенел, и ничего не поделаешь. Пора собирать вещи. Она потянулась, встала и отправилась сначала в ванную, а затем на кухню. Приготовила яичницу с помидорами, бутерброд с колбасой и обжигающий чай. Позавтракала, тяжело вздохнула и подошла к шкафу. Чемодан навевал не слишком приятные воспоминания из-за коварства дядюшки, ополовинившего его содержимое перед высадкой на острове, так что укладывать вещи Катя принялась в объемную матерчатую сумку, купленную год назад на распродаже в магазине «Пляж». Трусики, маечка, спортивные штаны. Ишь ты, тренажерный зал у него в квартире. Футболка, любимая черная водолазка. Она автоматически отправляла все в сумку, не слишком задумываясь, пригодится или нет. Голова была занята другими мыслями. Дядюшка явно не оставит свою затею выдать ее замуж за Архипова. Все его испытания направлены только на достижение этой цели. Страшно даже подумать, что он потребует в следующий раз. Слишком уж у него все рассчитано. Хотя нет, не страшно. Катя откинула голову назад и улыбнулась. Нет, не выиграть им этой битвы. Ни за что не выиграть. Придется дядюшке признать, что она кое-чего стоит, что она особенная. Она выпрямилась и резко застегнула молнию сумки. Она готова. О, она готова. На улице было тепло и тихо. Ребятня уже разбежалась по садам и школам, а основной поток машин часа два как склынул. Катя перешагнула небольшую лужицу, в которой искрилось ласковое сентябрьское солнце, и направилась к автобусной остановке. Притормозив около маленького магазинчика, украшенного рекламными плакатами, «У нас самые венские сосиски из всех венских сосисок, существующих в мире», Катя подошла к стеклянной двери и дернула ручку на себя. «Дайте, пожалуйста, кошачий корм. Качественный и вкусный, сухой и мокрый. То есть и в коробке, и в консервной банке», — попросила она у сонной продавщицы. «Из чего предпочитаете?» — зевнула та, демонстрируя не слишком богатый зубами рот. «Что? Печень, рыба, курица, свинина. А вы что посоветуете?» Похвастаться частым и успешным общением с животными Катя не могла и весьма смутно представляла, что предпочитают на завтрак, обед и ужин эти лохматые или гладкошерстные зверьки. Морская свинка в детском саду, рябой попугайчик по имени Пончик в школе, пудель у соседки и тараканы на кухне в прошлом году. 2 месяца продержались гады. Вот, пожалуй, и весь жизненный опыт. «Ассорти!» — зычно объявила продавщица и грохнула на прилавок коробку, пестрящую всевозможными картинками. Рядом она поставила узкую высокую банку, на которой был изображен довольно жизнью черный кот. «Годится», — кивнула Катя. «Ну что ж, все не так уж и плохо. Если ей удастся переманить на свою сторону кошку, то об одиночестве можно забыть. Главное, чтобы она не оказалась такой же противной, как и обезьяна на острове». «К месту назначения прибыла», — буркнула Катя и нажала матовую кнопку дверного звонка. Дом Архипова оказался ступенчатой многоэтажкой. Какой-нибудь заблудившийся великан мог бы преспокойно подняться по нему вверх, а потом спуститься вниз. Подстриженные кустики вдоль дороги, клумба, припорошенная желтыми цветочками, стеклянная коробка подъезда. «До замка Карла Антоновича не дотягивает», — с долей злорадства подумала Катя. Внутри все сияло чистотой. И гладкие серые стены, и более темные ступеньки, и площадка перед лифтом, и сам лифт. При появлении незнакомки тучный охранник достал из ящика стола тетрадь с ровной надписью «Гости». Полистал ее, заглянул в Катин паспорт, кивнул и продолжил чтение газеты, которая, судя по пестрым картинкам, бесспорно принадлежала к желтой прессе. Чего только стоил крупный заголовок на развороте. Людоеды совсем обнаглели. Жрут даже худых. Защелкали замки, и Катя внутренне напряглась. «Здравствуйте, Федор Дмитриевич, как дела?» — тихо отрепетировала она. Лучше вести себя легко и непринужденно. И всем своим видом показывать только одно. Ничего у вас не получится. Ничего у вас не получится. Хотя мне все равно. Но дверь открыл вовсе не Архипов. И еле уловимое разочарование булькнуло в душе. «Проходи, деточка!» Улыбнулась маленькая плотная женщина с тяжелым пучком седых волос на голове. Цветастое платье, накрахмаленный голубой фартук и желтые тапки с помпонами. Его мать. «Доброе утро!» — ответно улыбнулась Катя и шагнула в коридор. «А я Клавдия Григорьевна. Помогаю Федору Дмитриевичу по хозяйству. Квартира огромная, пыль так и норовит занять побольше территории. А я Катя. Знаю, знаю, он меня предупредил. Сказал, поживешь здесь неделю, а потом к себе вернешься. А ты сама откуда будешь?» «Метро Ботанический сад», — мрачно ответила она и вздохнула. Клавдия Григорьевна пригладила фартук и на всякий случай протянула. «Далековато будет». «Ага», — согласилась Катя. 5-6 остановок от вас». Она улыбнулась, поставила сумку на пол, скинула туфли и смело отправилась на экскурсию по квартире. Клавдия Григорьевна засеменила следом, старательно рассказывая, где что лежит, для чего эта штука, для чего та, а что лучше вообще не трогать и так далее. «Я здесь всего несколько месяцев работаю», — сказала она, распахивая дверь комнаты для гостей. «Федор Дмитриевич хороший человек. Я его, правда, редко вижу. Он поздно приходит, а я у него всего 2 дня в неделю. Делаю влажную уборку, готовлю, изредка стираю. Некоторые вещи отношу в химчистку». «Буржуй», — тихо сказала Катя. «Что?» — не расслышала Клавдия Григорьевна. «Да так, ничего», — еще раз вздохнула Катя. «Здесь тебе будет удобно. Это хорошая комната, светлая». Комната действительно была хорошей и светлой. Окно распахнуто, и тонкие шторы цвета спелого персика слегка подрагивают, уступая легкому ветерку. На подоконнике 3 цветка и полупрозрачная ваза с ажурным горлышком. 2 кресла с изогнутыми спинками, строгая кровать без всяких назойливых рюшечек, застеленная коричнево-оранжевым пледом. На полу тонкий коврик с размытым по краям рисунком. Идеально паркетная доска, тумбочка, стол, 2 шкафа. «Ты располагайся и не стесняйся. Как вещи разберешь, так добро пожаловать на кухню. Я как раз оладушки стряпаю. Перекусишь с дороги». «А кошка где? Я ей гостинцев принесла». «Ой, и не знаю, она же дама такая. Гуляет где хочет, и никто ей не указ». «Потом с ней познакомишься», — махнула рукой Клавдия Григорьевна. «Чувствую, мы с ней подружимся», — улыбнулась Катя. «А как ее зовут?» «Евра». «Как?» «Евра. Странное и неласковое имя, абсолютно с тобой согласна». Клавдия Григорьевна покачала головой и поспешила на кухню колдовать над сковородкой. «Да», — протянула Катя и усмехнулась. «Теперь понятно, почему бедные животные прячутся. Комплексуют из-за собственного имени». «Но ничего, я это исправлю», — пообещала она себе. Воздушные ванильные оладушки просто таяли во рту. Слопав 8 штук, расплескав во все стороны благодарности, Катя проводила Клавдию Григорьевну до двери, попрощалась с ней до четверга и еще раз обошла владение Архипова. Кошки нигде не было. «Евра! Евра! Ты где?» Тишина. «Евра, отзовись! Прости, что называю тебя этим... именем. Но мы же пока не договорились, что тебя будут звать как-нибудь по-другому. Ты не волнуйся, мы тебе нормальное имя придумаем». Тишина. Катя вернулась на кухню, открыла банку с мясным кошачьим обедом, желеобразный студень коричневого цвета. Бе-бе-бе. И приговаривая: «Да чего же вкусный фаршик, просто пальчики оближешь». Заглянула сначала в комнату, заставленную тренажерами, а затем в кабинет Архипова. «Кис-кис-кис! А хочешь, тебя будут звать Ольгой? Нормальное имя. Кстати, а его домработницу зовут вовсе не так», — мелькнуло в голове. «Нет, не будешь ты Ольгой. Тебе это имя не подходит». Катя зашла в небольшую комнату, оформленную в серо-синих тонах. и сразу поняла, что это спальня Архипова. «Эй, может, ты здесь? Как насчет большой тарелки мясного фарша?» Раздался еле уловимый шорох и клацанье когтей о паркет. «Ага, вот ты где!» «Евра, давай с тобой поговорим, как женщина с женщиной!» — крикнула Катя. И тут же в душе царапнуло сомнение. А вдруг она не девочка, а мальчик? Хотя нет, Клавдия Григорьевна назвала ее дамой. «Мне кажется, нам есть что обсудить!» Шторы в углу комнаты дрогнула. Из-за кресла сначала показалась одна лапа, затем другая, а затем и все остальное. Хрупкая, но это лишь с виду. Грациозная. О, да. Стройная. Маленькая пантера. Дерзкая. Уж она-то знает себе цену. Голубоглазая, дымчатая хозяйка большой квартиры. Она вышла на середину комнаты и замерла. Начала Катя. «А я тут у вас поживу немного, не возражаешь?» «Так вот я подумала, мы обе девчонки, и нам надо держаться вместе. Фарш будешь?» Кошка подалась чуть назад и фыркнула. «Правильно, ставя банку на тумбочку, поддержала Катя. Я бы тоже не стала есть эту гадость. Может, пойдем глянем, что завалялось в холодильнике? Мне после оладушек очень рыбки хочется». «Мррр!» — произнесла кошка и постучала лапой по паркету. «Ты чего-то хочешь, да?» Голубые глаза вспыхнули ярким огнем. Катя нахмурилась, пытаясь сообразить, что может быть нужно сиамской кошке среди бела дня, и причем настолько срочно, что она готова отодвинуть встречу с перламутровым куском рыбы на задний план. Ответ пришел в голову практически сразу. «Этой кошке...» Могло быть нужно только одно. «Ты хочешь, чтобы я тебе придумала другое имя, как обещала, да?» «Мр!» — коротко и вполне ясно ответила дымчатая красавица. Откинувшись на спинку стула, Ольга промокнула губы салфеткой. Апельсиновый чай с рассыпчатым пирожным доставили ей некоторое удовольствие, и теперь она была расположена к беседе. Не к пустой, которую она вяло поддерживала вот уже 15 минут, а той самой, которая объяснит некоторые странности в поведении Федора. «Капучино!» — бросил Вадим, и официант торопливо направился к стойке. «Ты еще что-нибудь хочешь?» «Нет», — небрежно отправляя салфетку на край стола, ответила Ольга. «Вчера по телефону ты не захотел мне ничего рассказывать». «Подумал, что лучше обсудить все при встрече». Вадим улыбнулся и чуть наклонил голову на бок. Он любовался Ольгой и в этот момент сильно завидовал Архипову. «По всей видимости, грядут перемены», — усмехнулся он. «Полагаю, мои слова тебя расстроят». «У Федора появилась другая женщина?» «Признаюсь, твой равнодушный тон меня удивляет». «Ты не ответил?» Знакомство Ольги и Федора состоялось около года назад на скучной презентации автосалона, которую не спасали даже дорогие закуски. Мужчины в строгих костюмах и женщины в вечерних платьях. Жара и разговоры о машинах и бензине. Ольга была уже вдовой со стажем, имела некоторые связи, спасибо любовникам, и встречалась с Кириллом Голодовым, начинающим перспективным актером. Два коротких сериала и роль в спектакле. С ним-то она и оказалась на этой нудной презентации. И так как поддержать разговор о роскошных иномарках она не могла, то как только представилась возможность, улизнула с бокалом шампанского на первый этаж, где, по крайней мере, царила прохлада, и можно было понаблюдать за фотосессией манекенщиц. Уж они и так и сяк кидали свои тощие тела на лучащийся Мерседес. «Еще шампанского?» — услышала Ольга и обернулась. Не дожидаясь ответа, широкоплечий мужчина в сером костюме забрал у нее пустой бокал и протянул другой, наполненный светлым янтарем игристого вина. Нет, на официанта, обслуживающего это мероприятие, он похож не был. «Вы всегда принимаете решение за женщину?» Ольга кокетливо улыбнулась и добавила. «А впрочем, спасибо. Хоть шампанское здесь достойное». «Федор Архипов». «Ольга». Через 10 минут, прощаясь, она торопливо написала номер своего мобильного телефона на рекламном буклете. Через 3 дня Кирилл Голодов был забыт. 2 коротких сериала и роль в спектакле – это так мало. Отношения развивались бурно и стремительно, и Ольга первый раз с тех пор, как проронила единственную слезу по покойному мужу, момент был связан с отсутствием составленного в ее пользу завещания, задумалась о замужестве. Но планам не удалось сбыться. В этом она оказалась виновата сама. И это уже было давно забыто. В свободной жизни тоже есть плюсы, особенно когда ни в чем не приходится нуждаться. Теперь у них просто партнерские отношения, удобные для обоих. И нет любви. Но, увы, кажется, есть пожирающее изнутри чувство собственности, о котором она раньше не догадывалась, потому что всегда была уверена в себе, потому что никто ее не бросал. И ни один мужчина не смел даже посмотреть на другую, пока она рядом. Тон ее в разговоре с Вадимом был деланно равнодушным. Уязвленный самолюбие и непонятно откуда взявшийся страх уже сверлили душу, да так что ошметки раздражения летели во все стороны. «Я располагаю не всей информацией». Вадим развел руками и, кивнув официанту, сделал глоток капучино. «Но кое-что рассказать могу». Граф Карл Август отыскал свою дальнюю родственницу и намерен сделать ее своей единственной наследницей. Ему, как человеку практичному, но в какой-то степени даже романтичному, кажется, взбрело в голову. «Поженить Федора и эту девицу?» — молниеносно закончила Ольга. «Вот так-так». «Да». «И насколько эта информация верна?» «Процентов на 80». «Весьма прилично». Ольга смяла салфетку и сжала губы. И о чем она только раньше думала? Где она еще найдет такого мужчину? Где? Хотелось быть независимой. Хотелось позволять себе многое. Хотелось еще погулять. Ох, как хотелось. Но ей уже 30. Время выбирать и время делать остановку. «Откуда ты все это знаешь?» «Моя мама имеет одну маленькую слабость. Она любит подслушивать». Вадим усмехнулся, прикидывая, а остался ли в доме графа хотя бы 1 сантиметр хоть одной стены, к которому бы его маман ни разу не приложила свое ухо. «И ты знаешь, где он провел прошлую неделю?» «За границей. И подозреваю, Катя была вместе с ним». Эту новость можно было сравнить с ведром ледяной воды, опрокинутым на голову. «Значит, ее зовут Катя?» «Да». «А почему ты решил мне об этом рассказать?» «У меня свой резон. Я думаю, нам стоит объединить наши усилия, направленные против этого брака». «Понятно. Ты хочешь сам жениться на ней?» Ольга едко улыбнулась. «Ловкий ты парень». «А почему нет?» Вадим нервно постучал ложечкой по чашке. «Работать в фирме Карла неплохо, но для меня этого слишком мало. И Катя мой билет в светлое завтра. Так что, поможем друг другу?» Ольга посмотрела в серые хищные глаза Вадима и холодно произнесла: «Да». «Господи, как давно мы с тобой не разговаривали. А все почему? А потому что борьба за выживание отнимает массу времени. И в голове постоянный бардак». Катя покосилась на часы и фыркнула. «Время 10. Архипов так и не появился. И, в общем-то, она догадывается, почему. Он хочет, чтобы она его ждала. Вполне прогнозируемая реакция, не смешанная ни с какими чувствами. Просто если кто-то должен прийти, то хочешь или не хочешь, а все равно его ждешь. И все равно думаешь об этом человеке. Неплохой сценарий». «Ну-ну», — усмехнулась Катя и продолжила. «Господи, как же хорошо спать в кровати, а не на куче вялых листьев. Многих же вещей я раньше не ценила. Я тебе поблагодарить хотела». Она посмотрела на кошку, дремавшую на соседней подушке, и улыбнулась. «За Елизавету! Мы теперь с ней лучшие подружки. Да, Елизавета?» Дымчатая красавица приоткрыла правый глаз и согласно махнула хвостом. «Да!» — счастливо выдохнула Катя.